Второе. Распад полисной системы. Четвертый век до нашей эры. Четвертый век – период распада полиса. Все греческие общины вышли из Пелопоннесской войны ослабевшими и разоренными. Рабовладельческая система по-прежнему толкала греческие государства к экспансии, но ни одно из них не обладало достаточной мощью, чтобы создать большую державу наподобие Афинской V века. В экономически развитых частях Греции невозможность территориальных захватов приводит к интенсификации производства. Рабский труд все более вытесняет свободных ремесленников. Денежное хозяйство проникает глубоко в деревню. Обнищание мелких собственников достигает небывалых еще размеров, захватывая и экономически более отсталые области. Поэтому наряду с постоянными мелкими войнами в IV веке почти всюду происходит ожесточенная борьба между беднотой и богатыми слоями населения. И борьба эта, в сущности, является совершенно безысходной. Открыть кавычки. «Рабство там, где оно является господствующей формой производства», пишет Энгельс, «превращает труд в рабскую деятельность, то есть в занятие, бесчистящее свободных людей. Тем самым закрывается выход из подобного способа производства, между тем как, с другой стороны, для более развитого производства рабство является помехой, установление которой становится настоятельной необходимостью. Всякое основанное на рабстве производство и всякое основывающееся на нем общество гибнут от этого противоречия. Разрешение его совершается в большинстве случаев путем насильственного порабощения гибнущего общества другим, более сильным. Греция была покорена Македонией, а позже Римом. До тех пор, пока эти последние, в свою очередь, имеют своей основой рабский труд, происходит лишь перемещение центра, и весь процесс повторяется на более высокой ступени. Таким образом, от рабства погибла также и Греция, и еще Аристотель заметил, что общение с рабами деморализует граждан, не говоря уже о том, что рабы делают для граждан труд невозможным. Закрыть кавычки. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 20, страница 643. Страница 105. Характерная черта эпохи – резкое падение полисного патриотизма. «Отечество всюду, где дела идут хорошо», звучит распространенная в это время поговорка. Большая часть греческих общин прибегает к помощи наемных войск, не имея возможности опереться на своих граждан. Наемный солдат, поступающий на службу в чужое государство, типичная фигура для Греции в конце V и в IV веке. Вопросы текущей политики перестают интересовать широкие слои населения. Даже афинская демократия вынуждена ввести плату за посещение народных собраний, то есть за исполнение важнейшей гражданской обязанности. В зажиточных слоях этот индифферентизм к интересам полиса сопровождается тягой к монархическому строю, к военной диктатуре, которая объединила бы греческие полисы для экспансии на восток и устранила бы опасность внутренних революций. Македонские завоеватели опирались на имущие слои самых различных областей Греции. Распад полисных связей, отрыв индивида от полиса, ощущается во всех областях идеологии. Слабеет традиционная религия с ее богами, покровителями полиса. Высшей силой, управляющей миром, становится в глазах рядового грека Тихо, богиня случая, удачи, переменчивого счастья. В философии вырабатывается идеал мудреца-созерцателя, далекого от общественной жизни и строго охраняющего невозмутимость своего душевного спокойствия. Для философских проектов переустройства полиса Платон, отчасти Аристотель, характерна полная отрешенность от политической практики. Изобразительное искусство теряет народность и монументальность, которые являлись его отличительными чертами в период расцвета афинской демократии V века. В архитектуре преобладает теперь частный заказ, строительство роскошных зданий для богачей. Скульптура и живопись отходят от идеальных фигур в сторону изысканной патетики или приближения к быту. Искусство ставит своей задачей более глубокое раскрытие субъективного мира, изображение душевных аффектов и индивидуальных характеров. Скульптуры Скопоса, картины Паррасия и Тиманфа. Развивается искусство индивидуального портрета. И наряду со статуями богов и героев появляется как в публичных местах, так и в частных помещениях скульптурное изображение философов и поэтов, государственных деятелей и коммерсантов, вплоть до работорговцев и гетер. В Афинах V века поэзия являлась еще важнейшим орудием литературной обстановки общественных вопросов. Начиная с периода софистики, положение изменилось, и культурная функция поэзии в значительной мере переходит к прозе. Старые поэтические жанры с их потерявшими кредит богами лишаются своей ведущей роли. IV век — время преобладания прозаических жанров. Эпос еще в предшествующий период утерял свое былое значение, уступив место историографии. В условиях сицилийской и афинской демократии широко развивается красноречие, судебное, политическое и так называемое торжественное, то есть речи на публичных собраниях во время праздников, поминок, пиров и тому подобное. И различные виды торжественных речей, хвалебные, поминальные и прочее, вытесняют соответствующие виды хоровой лирики. Искусство красноречия высоко стояло в Греции издавна, еще в гомеровские времена, но даже в V веке знаменитые ораторы, например, Перикл, не записывали и не издавали своих речей. Теперь красноречие становится литературным жанром. IV век — время наивысшего расцвета греческой ораторской речи. Старая полисная культура требовала знания мифов и традиций, новая, подготовленная софистикой культура, отвергая значительную часть этих традиций, основана на теоретическом знакомстве с вопросами нравственности и государства и требует умения красиво и убедительно излагать свои мысли. Страница 106. Эта потребность вызывает к жизни новую дисциплину, риторику, содержанием которой, с одной стороны, является искусство красноречия и убедительной аргументации, с другой стороны, популярное изложение основ этики и политики. Но в то время, как старые мифы являлись общенародным достоянием, риторическое обучение было доступно лишь верхушке рабовладельческого общества и ориентировалось на ее идеологические запросы. Характерной чертой прозы, заступающей во многих отношениях то место, которое в культурной жизни Греции занимала поэзия, является установка на художественную речь. Художественная форма с IV века становится обязательной не только в красноречии, но и в историографии. Приемы художественной речи применяются даже в научных и философских произведениях. Создается социальная форма художественно-философского изложения, философский диалог. Греческая историография и философия представляют собой поэтому жанры художественной прозы, и с этой стороны подлежат рассмотрению в истории греческой литературы, хотя по содержанию своему они относятся к другим областям нашего исторического знания. Хоровая лирика и драма, закрепленные в культе и обряде, всегда были в первую очередь рассчитаны на определенное исполнение перед определенными слушателями. Новые жанры прозы имеют книжный характер и рассчитаны на неопределенного читателя. Это относится не только к историографии и философии, но и в значительной мере и к красноречию. Речь оратора часто являлась лишь литературной формой, в которую облекались публицистические и популярно-философские произведения, совсем не предназначавшиеся для действительного произнесения перед какой-либо аудиторией. Афины IV века становятся первым значительным центром книжного дела в Греции.